Глава 14. Речь, которая впечатляет. 149. Предположение. Предположение — самый мощный фактор в нашем мыслительном процессе, который оказывает огромное влияние на наши физические действия. Форбс Линдси. Человека называли разумным животным, но столь же точно и правомерно было бы назвать его животным предполагающим. Он рационален, но в огромной степени опирается на предположения и гипотезы. Полковник Уолтер Дил Скотт. В целом, нас гораздо легче убедить резонами, которые мы сами обнаруживаем, чем теми, которые нам предлагают другие люди. Блэс Паскаль. В риторике есть лишь один по-настоящему могущественный прием, а именно повторение. Наполеон Бонапарт. 150. Сила предположения. Предположить означает заставить разум принять идею, не подкрепив ее никакими доказательствами. Если я скажу вам, пекарская мука марки Royal абсолютно чиста, и не попытаюсь ничем доказать это, я использовал предположение. Если я прибавлю к своему утверждению анализ продукта и свидетельство авторитетных поваров, проверивших муку на практике, значит, я попытался доказать свое утверждение. Лучше всего управлять другими людьми получается у тех, кто больше опирается на предположения, чем на аргументы. Торговля и современная реклама построены главным образом на предположении. Предположение — один из самых мощных приемов в арсенале публичного оратора. Оно — огромная сила, которую вы можете использовать и в обыденном общении с людьми. Вам показали, как соблюдать баланс между «за» и «против». Это медленный процесс. Временами он необходим, но труден. Он пробуждает в вашем собеседнике способность критики и может спровоцировать его на спор с вами. Куда более эффективный и быстрый путь — использовать предположение. За 300 лет до того, как волхвы последовали за Вифлеемской звездой, древнегреческий философ Аристотель учил, что человек — это разумное животное, которое действует, подчиняясь требованиям логики. Однако Аристотель в данном случае говорил лишь половину правды. Чисто рассудочные действия так же редки, как романтические мысли до завтрака. Большая часть наших поступков — это результаты предположения. Все мы ежедневно подвергаемся воздействию предположений. Вы неоднократно читали, что кофе вреден. Возможно, вы даже не собираетесь заказывать кофе за обедом. Официантка спросила, кофе подать прямо сейчас или позже? Возможно, вы ответили «сейчас». Она вложила идею заказать кофе в вашу голову, и эта идея привела к действию. Она продала вам кофе за счет предположения. Универсальные магазины обучают своих продавцов спрашивать у покупателей, возьмете ли вы покупку с собой. Это окупается. Если они спрашивают, прислать ли вам покупку на дом, это увеличивает расходы на доставку. Использование предположения всегда выгодно. Вы сами можете в этом убедиться. Используйте предположение, и ваше личное могущество и власть над людьми возрастут. Вы верите, что пекарская мука марки Royal совершенно чиста, правда? Почему? Вы не видели никаких доказательств. Вы верите, потому что читали это утверждение снова и снова. Поверить во что-то очень легко. Чтобы получилось усомниться, необходим опыт и размышления. Большая часть наших мнений — это результат предположений. Приведу пример. Мы с вами привыкли считать инструменты марки King Cutters, воротнички Arrow и револьверы Colt лучшими образцами в своем роде. Есть ли у нас адекватные основания для подобных суждений? Проводили ли мы тщательное сравнение этих марок с продукцией конкурирующих фирм? Нет. На нас повлияло предположение. Мы поверили в утверждение, не подкрепленное никакими доказательствами. Наши убеждения сложились на основе утрированных и повторяющихся утверждений. мы слышим рекламные лозунги наподобие «жилет лучше для мужчины нет» или «голосуйте за такого-то, он надежен, опытен и честен». Их нам повторяют много раз, пока мы не забудем, кто автор этих утверждений. Эти утверждения запечатлеваются в нашем сознании и глубоко укореняются в нем, управляя нашими повседневными поступками. Этим и объясняется магия современной рекламы и ее воздействие на людей, а также магия ораторского искусства. 151. Предположение как прием в ораторском искусстве. Гораздо более вероятно, что вы поддадитесь влиянию слов оратора, чем просто собеседника в разговоре. Оратор не обращается напрямую к вам, поэтому, скорее всего, вы будете воспринимать его слова не так критически. Само его положение публичного оратора уже указывает на то, что он наделен неким авторитетом. Поэтому вы склонны принимать его утверждения на веру без возражений, критики и сомнений. Кроме того, на вас влияют еще и окружающие, то есть другие слушатели. Вы видите, что они слушают с явным интересом, соглашаются с оратором, и вы поддаетесь общему настроению. Вы можете сегодня аплодировать оратору и от души с ним соглашаться, хотя на завтра, в одиночку, вы, возможно, устыдите своего поведения. Существует знаменитая история о речи, которую произнес Уэндел Филлипс в Гарварде перед большой аудиторией. Уэндел Филлипс, 1811-1884 годы. Американский публицист, юрист, сторонник отмены рабства и защитник прав коренных народов США. Он заставил консервативную и предубежденную публику бурно аплодировать самым радикальным доктринам. Один из слушателей аплодировал и в восторге топал ногами, восклицая в то же время «мерзкий старый лжец! Гнусный старый лжец!» Вам случалось когда-нибудь всеми фибрами души соглашаться с оратором, пока вы его слушали, а через несколько часов после выступления недоумевать, почему оратор внушил вам такой энтузиазм? Не бывало ли у вас, что энтузиазм проходил даже несколько минут спустя после окончания выступления? В качестве оратора вам по силам изменить убеждения людей своими утверждениями. А убеждения будут диктовать им, как поступать. Поступки же изменят их судьбу. В большинстве своем мы с готовностью принимаем предположения, которые извлекаем из прочитанного. Почти что любой напечатанный текст кажется нам авторитетным просто потому, что он печатный. Пресса положительно диктаторски действует на мышление обычного среднестатистического человека. Он зачастую воспринимает все прочитанное в прессе без малейших сомнений, не требуя доказательств и не включая критическое мышление, то есть бездумно глотает то, что ему подсовывают. В результате такой средний человек мало думает сам. Тем, кто управляет большими группами, известна огромная сила печатного слова и его способность не вызывать сомнений. Такие люди обычно издают свои распоряжения для подчиненных не написанными от руки или напечатанными на пишущей машинке, а отпечатанными типографским методом. Бывает, что вы готовы сделать то, что задумали, но ваш импульс внезапно останавливает некая противоречащая идея. Невозможно подумать о какой-то букве, не пошевелив слегка мышцами, которые отвечают за ее произнесение. Невозможно подумать о том, чтобы положить руку в карман, без того, чтобы не сделать легкого, почти незаметного движения. Единственная причина, по которой вы не воплощаете мысль в жизнь, состоит в том, что у вас возникает другая мысль, контраргумент о бесполезности этого действия, и она-то и останавливает действие еще в зародыше. Если десятки плакатов твердят вам «выберите мэром Смита, он опытен, надежен и честен», и если вы видите руку, которая ставит крестик напротив имени этого кандидата, то вы тоже проголосуете за него. Если только противоположная идея не пресечет ваши действия на корню. Идея может быть такой. Смита контролирует одиозная группа политиков, или он принадлежит к партии, чья политика уже вызывала недовольство и протесты. Когда женщины штата Нью-Йорк проводили победоносную кампанию, отстаивая свою партию, они изготовили тысячи огромных плакатов, гласивших «Голосуйте за женщин-суфражисток! 6 ноября!» Обратите внимание, на плакате стоял просто приказ, никаких объяснений, никаких аргументов. В такой формулировке идея глубоко пускала корни в сознание и притворялась в действие. По этой же причине опытный оратор не будет пространно говорить о какой-то альтернативе тем действиям, которые он предлагает. Он будет высказываться однозначно. Если он считает, что железные дороги должны принадлежать правительству, то большую часть своей речи он посвятит не контраргументам, но тому, чтобы как можно подробнее и убедительнее показать преимущества своей идеи. Стремление заставить человека действовать чем-то напоминает игру в футбол. Игрок хватает мяч и мчится к цели. Он пересечет линию, если только его не остановят противники. Тактика его команды заключается в том, чтобы прикрывать товарища от вмешательства противников. Опытный оратор во многом работает в том же ключе. Он внедряет в сознание слушателей лозунг: «Железные дороги должны служить людям, а не приносить доход». Эта идея начинает немедленно двигаться к цели. Если она не встречает контраргументов, например, идей о недостатках такого положения, то она забьет гол. Следовательно, задача оратора такова: не позволить, чтобы у слушателей зародились какие-то возражения против его утверждения. 152. Методы использования предложения. Существуют два разных способа вести речь. Оба действенны в зависимости от обстоятельств. Вы можете представить свою идею столь прямолинейно и впечатляюще, что насильно заставите слушателей поверить в нее, оказав на них давление. Когда вы убеждаете слушателей голосовать за Смита, а не за Брауна, они подпадают под такое впечатление от вашей серьезной и уверенной манеры, что решают: вы все знаете, вы действуете и говорите прямо. И слушатели следуют вашему совету, поскольку поверили, что вы разбираетесь в вопросе и ручаетесь за Смита и его честность. Второй метод еще более действенный, чем первый, при условии, что вы применяете его искусно. Он действеннее, потому что тоньше. Когда вы напрямую убеждаете слушателя, это может вызвать возражение и противодействие. При использовании второго метода слушатель начинает считать вашу идею своей собственной, и она полностью завладевает его разумом. Если кто-то прямолинейно и настойчиво давит на вас, уговаривая вступить в его клуб, вы наверняка начнете искать причины не вступать, как бы собеседник вам не нравился. Если же он просто обронит намек, и не один, какой это замечательный клуб и как ему нравятся тамошние участники, если он разок сводит вас туда из личной симпатии, если как бы случайно упомянет, что и членские взносы в этом клубе невысоки, то вы сами не заметите, как мысль вступить в клуб укоренится у вас в мозгу. Вы начнете считать ее своей, и она не вызовет у вас ни малейших возражений. 153. Идеи ассоциации и их применение. Многие убеждения вырастали из предположений, возникших путем ассоциаций. Приведу пример. Работодатель нанимает шотландца, который оказывается очень скверным сотрудником, эгоистичным, неумелым и заносчивым. Его увольняют, но у работодателя закрепляется стойкая ассоциация. Впоследствии он считает всех шотландцев именно такими. Почему? Потому что он вынес такие предположения из опыта общения с конкретным шотландцем. Идеи, возникшие по ассоциации, зачастую мешают нам мыслить ясно. Остановитесь и поразмыслите. Вам наверняка удастся вспомнить случай, когда неправильная ассоциация нарушила ваш мыслительный процесс. Позвольте дать вам практический совет. Всегда подвергайте сомнению свои склонности и предубеждения и проверяйте, на чем они основаны – на знании и разумных резонах или на одной-двух ассоциациях, которые не обязательно являются истиной. Ведь причина, вызвавшая эту ассоциацию, может оказаться единичным и нетипичным случаем, а вовсе не закономерностью. Предположим, вы работодатель и сообщаете сотрудникам, что намерены повысить им зарплату. Но разницу они будут получать раз в полгода в виде акций вашей компании. Люди могут выдвинуть против вашего предложения много аргументов, которые возникнут у них в силу ассоциации идей. Прибавка к зарплате обычно ассоциируется с обновками, поездками и удовольствиями. И всего этого, как решат подчиненные, они лишатся, если прибавку им выплатят в виде акций. Эти ассоциации работают против вас. Но можно победить их, выдвинув против них свои аргументы, то есть другие ассоциации, которые выставят ваше предложение в выгодном свете. Вам нужно сказать подчиненным, что они становятся совладельцами концерна. Они получат радость и гордость от обладания акциями и компанией. Они обнаружат, что работа стала доставлять им больше удовольствия, потому что когда работаешь на себя, то ощущаешь меньше усталости, чем когда работаешь на другого. Кроме того, они будут сохранять деньги, а не лишаться их обманным путем. Следовательно, сотрудники будут получать дополнительный доход, потому что если бы они потратили эти деньги на обновки, то потеряли бы их безвозвратно. А если же деньги вложены в акции, то благодаря им накапливаются дивиденды и доходы сотрудников с каждым годом возрастают. Выдвигая предположение, сразу подумайте об идеях, которые оно может вызвать по ассоциации. Избавьтесь от нежелательных ассоциаций, заменив их желательными и благоприятными, говорящими в пользу вашего предположения. 154. Как справиться с сомнениями и спорами? Избегайте споров. Когда вы пытаетесь доказать какую-то идею, то допускайте, что кто-то из слушателей в нее не верит. Вот что говорил на эту тему мастер ораторского искусства Генри Уорд Бичер в своей речи перед студентами-теологами Йельского университета. «Не убеждайте людей в своих идеях слишком настойчиво и многословно. Тот, кто каждое воскресенье поднимается на кафедру, чтобы что-то доказывать, дает слушателям повод думать, а это далеко не так точно и верно, как я думал. Не аргументируйте больше необходимого. Говорите о своих идеях как о чем-то само собой разумеющемся, и слушателям в голову не придет оспаривать их. Они примут ваши слова как данность, согласятся с вами и станут лучше. Если же вы вовлечете их в процесс спора, который пробудит в них дух противоречия и возражения, они и правда подвергнут ваши слова сомнению, и ваша проповедь будет не так действенна. Когда оратор твердо заявляет «всем известно, что...», большинство слушателей ему даже не возразят. На всех нас производит впечатление авторитетность, и авторитетный тон, и манера выражаться. Излучайте авторитетность, и вас будут воспринимать как авторитетное лицо. Ваша главная задача — не позволять слушателям усомниться в вас или подумать о чем-то, опровергающем ваше утверждение. Вам нужно, чтобы слушатели поверили и почувствовали, вы твердо знаете, о чем говорите, и вам можно безоговорочно доверять. Если слушатели поверят вас, то воспримут ваш совет и последуют ему, не критикуя вас. Первое. Будьте уверены в себе. Это на корню убьет малейшие возражения. Будьте уверены в своей правоте и для этого используйте позитивные выражения. Выражайтесь смелее, никаких «возможно», «судя по всему», «существует вероятность», «что», «по моему скромному мнению». Второе. Покажите свою искренность. Заразите слушателей своим энтузиазмом. Если вы произносите речь, не вкладывая в нее чувства, то вы все равно, что книга. Ваши слова должны излучать искренность и серьезность, обволакивая слушателей. 155. Как использовать повторы для убеждения? Энтузиазм действует на слушателей как магические чары. Хирам Джонсон проводил кампанию энтузиазма и доверия правительству штата Калифорния. мы с ним разъезжали по штату более полугода, и каждое наше выступление заканчивали таким воодушевленным предсказанием. Помните, друзья мои, я буду следующим губернатором Калифорнии, и когда я им стану, то вышвырну из этого правительства Уильяма Херрина и Южную Тихоокеанскую железную дорогу. Доброго вам вечера! Частое повторение одной и той же идеи, облеченной в разные слова, сильнее мешает контраргументу пробиться сквозь линию защиты. Я только что сказал, что Хирам Джонсон повторял свое уверенное утверждение практически в каждом выступлении более полугода. Даниэль О'Коннор, знаменитый ирландский оратор, заявлял: «Публика воспринимает и в конечном итоге впитывает ту или иную политическую истину не благодаря тому, что вы выдвинете ее единожды, дважды или даже 10 раз. Чтобы впечатать какую-то истину в умы публики, требуется бесчетное количество повторений. Услышав одно и то же много раз, люди бессознательно начинают воспринимать это как данность, как само собой разумеющееся. Ваши идеи укореняются в глубине их умов, и люди даже не думают подвергать их сомнению, не больше, чем свои укоренившиеся религиозные верования». 156. Как пользоваться воображением. Слушатели не станут вам возражать или сомневаться в ваших словах, если вы будете использовать непрямые утверждения и красочный язык. Приведу пример. Предположим, мистер Брайан сказал: «Мистер МакКинли будет повержен». Он мог бы своими словами пробудить целый осиный рой возражений, но обратите внимание, как фигурально он выражается, никакой прямолинейности. С таким утверждением не поспоришь, верно? Он говорит мало, но подразумевает много. Мистер МакКинли был самым популярным из республиканцев, и 3 месяца назад любой сторонник республиканской партии предрекал, что он будет избран. Но как обстоит дело сейчас? Почему тот, кто некогда баловал себя мыслью о собственном сходстве с Наполеоном, сегодня содрогается, когда вспоминает, что был выдвинут в годовщину битвы при Ватерлоо? И не только это. Прислушиваясь, он все отчетливее слышит шум прибоя, тех волн, которые разбиваются об одинокий берег острова Святой Елены. Чтобы слушатели не подвергали сомнению ваши слова, говорите красочно, производите впечатление, ваши речи должны быть полны сил. 157. Как использовать подражание? Подражание или имитация — один из самых сильных факторов в нашей жизни. Мы всю жизнь имитируем друг друга. Мы склонны говорить, думать, поступать и даже выглядеть как те, с кем себя ассоциируем. В большинстве своем мы проделываем это, даже не задумываясь о том, что кому-то подражаем. Если вы ускорите шаг к платформе, чтобы успеть на пригородный поезд, то люди, идущие за вами, тоже ускорят шаг, хотя, возможно, до этого они вообще не торопились. Предположим, вы сидите в вагоне электрички. На остановке пассажиры смогут выйти из обоих концов вагона. Вы намеренно идете уверенным шагом к голове вагона, хотя сидели ближе к концу. Что, по-вашему, сделают остальные пассажиры? Если не знаете, проверьте и убедитесь. Как применить этот принцип подражания в обыденной жизни? Предположим, вы работодатель, и вам хочется, чтобы ваши подчиненные работали с большей отдачей и вкладывали в работу больше души и пыла. Если вам удастся распределить среди остальных сотрудников несколько честолюбивых, искренних энтузиастов, то их пример вдохновит и других работников. Одна проворная и старательная стенографистка в конторе повысит скорость работы всех остальных. Предположим, вам нужно выступить с речью перед небольшой аудиторией. Смешайте ваших слушателей с теми, кто, как вы заранее знаете, будет слушать с интересом и энтузиазмом. Их отношение передастся соседям. Ораторы, выступающие перед многочисленной аудиторией, иногда рассаживают в зале своих друзей и знакомых. Они знают, что те начнут аплодировать именно тогда, когда надо, в стратегически важных местах речи, И эти отдельные аплодисменты, как правило, служат примером остальным слушателям и пробуждают у них энтузиазм. Это не совсем законный прием, но его часто используют. Покажите, что товар, который вы продаете, покупает множество людей, что идеи, которые вы отстаиваете, принимает множество людей, и ваши слушатели подпадут под влияние имитации и будут действовать так, как вам надо.